Явление 14. София, потом господин Н. София про себя. «Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства. Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол». Господин Н. подходит. «Вы в размышлении?» София. «Об Чацком». Господин Н. «Как его нашли по возвращении?» София. «Он не в своем уме». Господин Н. «Уж ли с ума сошел?» София, помолчавши. «Не то чтобы совсем...» Господин Н. «Однако есть приметы?» София смотрит на него пристально. «Мне кажется...» Господин Н. «Как можно в эти леты?» София. «Как быть?» В сторону. «Готов он верить?» «А, Чацкий, любите вы всех в шуты рядить? Угодно ли на себе примерить?» Уходит.